«Мусечка!» — зашептала Маня. «Нас в ветеринарной академии учат, что больное животное надо приободрить. Скажи Мише что-нибудь приятное». Протянула я. «Ну, во всем плохом есть свое хорошее». «Да нет, Мусечка, что-нибудь радостное, приятное», — бубнила Маня. «Что же хорошего ты увидела в этой ситуации?» — поинтересовался синий от боли Каюров. Я перевела глаза на его испачканный башмак и радостно сообщила. «Наступить в собачье дерьмо к большим деньгам. Есть такая замечательная примета». Конец книги.